Вы сегодня капитаны третьего дня. Вы уже практически матерые морские волки. Это, конечно, шутка, но тем не менее. Вы уже действительно почувствовали вкус этого процесса, начали вкладываться в своих подопечных и начали получать первые отзывы, результаты и радости, и горести капитанства. Сегодня ваши подопечные проявляли свою проницательность. Они учились понимать, по какой причине человек делает то или иное действие. И очень здорово, если сегодня на созвоне вы попросите кого-нибудь проявиться. Проявиться, как обычно проявляется в жизни. Пожаловаться на кого-нибудь, еще что-нибудь. И поспрашивать, как вам кажется, почему человек проявляется так, почему он проявляется иначе. И попросите ваших подопечных привести примеры, ну, может быть, фильмов, в которых понятно, кто как проявляется. В фильмах, в которых, ну, они смотрели, и там кто-то ярко себя проявил. Может быть, ролики. Если это короткие ролики, то еще лучше. Поделитесь друг с другом, помогите друг другу понять, из-за чего именно ведет себя так или иначе тот или иной человек. И если у вас появятся прекрасные варианты, отправьте их нам. Мы их выложим в общий доступ, мы их выложим в материалы, и следующим потоком это будет прекрасным наглядным примером и уроком. Кстати говоря, если у вас появляются какие-то видео, наталкивайтесь, картинки, которые прекрасно описывают материалы какого-то из прошедших дней, пожалуйста, делитесь ими. Ведь это повысит качество обучения абсолютно всех. Итак, попросите ребят прокомментировать, по каким именно причинам происходило то или иное с ними, с их оппонентами или с ними прямо сейчас во время созвона. Пусть потренируются. На этом на сегодня все. Да, не все. Начните подталкивать ваших ребят к тому, чтобы они начинали набирать свои шестерки. Лучше всего набирать шестерки, конечно же, из своих друзей, из своих родных, из тех, с кем придется дальше жить, общаться, коммуницировать. Ну, понятно, если я наберу свою семью, свою шестерку, то кого набирать в моей семье? Только своих друзей. А когда кончатся друзья, публиковать ссылки с отзывами в соцсетях. Чем более яркий отзыв, тем больше на него народу притягивается и приходит к вам в группу. Поэтому начинайте записывать свои инсайты озарения, делитесь этими инсайтами у себя в социальных сетях, размещайте свою партнерскую ссылку. Это то, что должны делать ваши подопечные. Вот на этом теперь действительно все. Пока.